Институциональные теории. Гипотеза избегания судебных исков отталкивается от того, что фондовый рынок достаточно жестко регулируется, а частота и серьезность возможных будущих судебных исков может быть сокращена путем занижения цены предложения, так как только инвесторы, понесшие убытки, могут претендовать на их возмещение. Но изменение цены IPO выглядит слишком дорогим способом снижения вероятности будущих судебных исков. Более того, в странах, где не существует судебных исков о нарушении законодательства по ценным бумагам, Финляндия, Австралия, Германия, Япония, Швеция и Швейцария, цены IPO занижаются так же, как и в США. Еще одна институциональная гипотеза связана с ценовой стабилизацией, одной из услуг, которые андеррайтер оказывает эмитенту. Используя ряд легально разрешенных приемов манипуляции рынком, андеррайтер предохраняет акции эмитента от снижения цены в первые дни после проведения IPO. Причем, чем больше угроза резкого падения цены, тем более радикальные меры используют андеррайтеры. Чисто статистически, это приводит к тому, что сразу после IPO чаще наблюдается более высокая рыночная цена акций, чем цена размещения, то есть их недооценка. К сожалению, подобное объяснение недооценки не оставляет места для экономических теорий. Так как от ценовой стабилизации более всего выигрывают розничные инвесторы, то ценовая стабилизация – это эффективное решение проблемы проклятия победителя для неинформированных инвесторов. Однако данную гипотезу трудно проверить, так как андеррайтер обязан сообщать о своих стабилизационных действиях только регулятору, а на практике их невозможно отличить от действий других рыночных игроков. Специалисты считают, что в некоторых ситуациях недооценка акций может давать налоговые преимущества. В зависимости от налогового статуса компании могут предпочитать тот или иной уровень недооценки акций при IPO. Например, очень часто налог на доходы бывает значительно выше, чем налог на инвестиции. Поэтому работодателю может быть выгодно платить сотрудникам предприятия не деньгами, а недооцененными при IPO акциями. В Швеции эта практика приобрела настолько масштабный характер, что даже были специально разработаны меры налогообложения в случае выплаты зарплат недооцененными акциями. После введения этих мер средняя недооценка компании при IPO в Швеции снизилась с 41 до 8%. Подобная ситуация существует и в США, но применительно к менеджерам, а не простым сотрудникам предприятия. У многих менеджеров часть компенсации выплачивается опционами на акции компании. Если менеджер исполняет опцион и продает полученную акцию, то он обязан заплатить двойной налог. Сначала налог на доход от разницы между страйк-ценой опциона и справедливой рыночной ценой акции на момент исполнения опциона, а после продажи полученной акции – инвестиционный налог на разницу цены продажи и справедливой рыночной ценой. Так как инвестиционный налог существенно ниже подоходного, менеджер заинтересован в том, чтобы справедливая рыночная цена была как можно ниже. А по американскому законодательству справедливой рыночной ценой акции считается цена размещения.